Каулю вона его слова здесь, валя тушрику биищай, и не предавайте, и не приобщайте к нему ничего. Ляхис, обрати внимание, анна ля гуна нафия. То есть ля здесь отрицающая. Ваминаль мутакаррир фи ильм аль-усуль, то есть общеизвестным является в науке усуль фикх, анна нафия иза саллята, или тасаллята аля накира тифаинну вифиду л'умум. То, что если слово в неопределенном состоянии приходит после отрицания, указывает на всеобщность. Здесь сделано слово в неотрицании. Валя тушрику, ля же нафи. Валя, даже нахи. Ну, нафи, нахи, пускай будет. Разницы нет, все это указывает, что альма сульфек, если у тебя приходит ля здесь нахи, ля тушрику. Ля тушрику здесь нахи. Не нафи, нахи запрета. Если у тебя приходит слово в неопределенном состоянии после запрета или же отрицания и так далее, это указывает на всеобщность. И поэтому валя тушрику беги шай ан у тебя накера в неопределенном состоянии. Как не неопределенное состояние есть в слове тушрику, как сейчас тут скажут. А? Вагуа маздару мустака вабадага накера. То есть после ля есть у тебя накера. После ля нахия, после ля запретная есть у тебя накера. И даже две накера. Два слова в неопределенном состоянии. Первое маздару мустакин фильфель. Маздар, который спрятан в глаголе. А маздар у нас всегда в неопределенном состоянии. Ляналь фи'ля мудари, так как фи'ль мудари муштамиль ля маздар ваззаман. Фи'ль мудари, глагол в настоящем времени, содержит в себе две вещи. Первое это маздар, глагольное имя. Второе время. Алля тушнику яни ля ишрака беги. То есть в этом аяте говорит ля ишрака беги. Ля ишрака беги. То есть не предавайте в сотоварищ кому-то Аллаха. Нет предания сотоварища Аллаха. Нет предания сотоварищей Аллаху. И вот это ишракан накера, неопределенным состоянием. Юфиду люмум. То есть нельзя Аллаху спануту предавать сотоварищи никаким образом. То есть нельзя ни большой, ни маленький ширк совершать. Потому что нахватывает все виды ширка. Ля ишракан бифа тушрику мутадамину льмаздар. Мутадамину льмаздар. Поэтому слово тушрику содержит в себе глагольное имя, а это ишракан би. Накера, и оно в неопределенном состоянии. Фаякуну каули гуля тушрику, и поэтому в словах не предавайте ему никого сотоварища, или не приобщайте к нему ничего. Я не биаги наумина ширк, то есть никакого вида ширка не совершайте. Валя тушрику беги шайн, также в слове шайан, то есть ничего. Айдан гуна накера, фисияк и наги, то есть тут тоже слово в неопределенном состоянии, в отрицательном контексте. Валя тушрику би ищаин фадаля талявму миляшья. То есть ничего, будь то ангел, будь то пророк, будь то камень, будь то дерево и так далее, ничего нельзя приобщать Всевышнему Аллаху Субхану Таля. Фадаля талявму миляшья. Это указывает на все вещи. Фасара идан индана. То есть мы отсюда понимаем. Фекаули и тааля. Ля тушрику би ищаин. Словах Аллаха. Не предавайте ему ничего в сотоварища. Или же не приобщайте к нему ничего. Два умума. То есть две вещи, которые указывают на всеобщность. Первый аляуль даля тилает валя нахия анджамиль анвайшир, первого аяте указание на то, что Всевышний Аллах запрещает все виды ширка. Вачули сидляль, где все виды ширка? Маздар, который спрятан в глаголе. А глагол у тебя маздар какой он? Накера. А накера приходит сияк нахи. Вот это вачули сидляль, важно понимать. Павялика ляна нахи тасалля тарифы, так как глагол на запрет пришел перед глаголом. Вольфель беги маздар мустакина, в глаголе спрятан у тебя глагольное имя. Воль маздару накера, а маздар всегда у тебя накера. Вассани, второй, то есть умум, вторая всеобщность, анна мафуль тушрику шайан, то есть глагол мафуль, слово тушрику, слово шайан, у шайан накера, то есть ничего пришло у тебя в отрицательном контексте. Потом барак луфикум, перед тем, как продолжить. Билляхи алейкум, тоже, как говорится, обращаюсь к вам. Накера, умум и так далее. Все это есть в русском языке или нет? А? Вот такие вещи человек читает, русский язык читает. Поклоняйтесь Аллаху, не приобщайте к нему ничего. Где, вот как ты поймешь, баракаллаху фикум, обращаясь к нам, брат, который прочитал всю русскую литературу, и шейхом считается. Может, его считает, может, сам считается. Поклоняйтесь Аллаху. Где он тут поймет, что тут говорится о большом и маленьком ширке? Голову разобьет, не поймет. А? Потом слово ничего, что здесь подразумевается по слову ничего, все виды объекты поклонения. Тоже не поймут. Поэтому знание требуется баракулуфикум на арабском языке. Вагаза ядулю аля умум ля ща, это указывает на всеобщность вещей. Яни ля ширка ля зварма адуну би, то есть нельзя совершать маленький ширк, валя ля акбар, и небольшой ширк, валя хафи, и не скрытый, Лилиляльте каули, так как Всевышний Аллах сказал, ля тушрику би, не приобщайте ему. Ваказали каляй самазуна нан юшрика, валя малякун, валя набиюн, валя би салихин, валя би алимин, валя би талихин, валя би карибин, валя би баид. И также нельзя предавать Аллаху Субхану ва Тааля сотоварищей, ни ангела, ни пророка, ни праведного, ни ученого, ни неправедного, ни близкого, ни далекого. Беделяльте каули, как на это указывает слово шайян, ничего. Фагазы истидаляли вагиру, загиру людух, то есть отсюда явно, то есть видно далиль, фиделятеля таухид, джамбайна нахива лидбат, то есть далиль на что, или довод на что? На таухид, так как здесь содержится отрицание и подтверждение. Покаулю таали, последний аят в этом разделе, и потом заканчивается двумя хадисами. Кали таали, куль таали, атлю махаррама руббукум алейкум, алля тушрику бихи шайя. То есть Всевышний Аллах говорит, придите, я возвещу вам то, что запретил вам ваш Господь, не приобщайте к нему ничего. Культа алю, то есть Аллах Субхану пророку, скажи, приходите. Я не я, ман харрама бадалянам. Этот аят, баракалуфикум, приведен в суре Алянам. Всевышний Аллах привел этот аят после того, как рассказал о мушриках, которые запретили некий вид скота, посвятив его своим идолам. Поэтому шейх говорит, культа алю, скажи, приходите. То есть это обращение, что пророк Саусам сказал этим мушрикам, я ман харрама бадалянам, о тот, кто запретил некоторую скотину, ифтара аля Аллахи физалики, этим самым возвел ложь на Всевышнего Аллаха, и таким образом любой человек, который в наше время запрещает то, что дозволил Аллах, или же разрешает то, что запретил Аллах, и тем самым возводит ложь на Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Культа алю атлю махаррама роббукум алейкум алля тушрику бихи шайя. Скажи, придите, я возвещу вам то, что запретил вам ваш Господь, не приобщайте к нему ничего. Каля лулама аннахуна анхуна. То есть частица ангуна тавсирия. Муталика бильмазуфа тавдиругу вассакум. То есть ан здесь тавсикульта алю атлю махарама робукум алейкум ан ля тушрику. То есть ан тавсирия. А мы говорили баракулуфикум, то что ан тавсирия ее добит какое, что перед ней пришло слово, которое содержит в себе смысл слова кауль, но не соответствует его буквам. А здесь есть смысл слова кауль, это в слове васса. И это васса мухаддара, то есть подразумеваемое. Откуда ученые взяли, что здесь есть васса подразумеваемая, как об этом сказал Всевышний Аллах, смотри, закончив эти аяты, дальше сказал в аяте, «Заликум вассакум беги». Это то, что он вам завещал. И поэтому он здесь тавсирия. Муталика бимазуф, то есть связано со скрытым словом, тавдиругу вассакум, лянна ан тавсирия таталик бима, кама закарту ляка бикалиматин фига маан аль-каули дуна хуруфи кауль. Как мы сказали, что я сказал, что ан тавсирия всегда связано со словом, которое стоит до него, и имеет в себе смысл слова «кауль» – речь, но не имеет, то есть, такого же корня. «Вахаддадуга бикаули вассакум». Я не скажу, что это слово «вассакум». То есть, «антасире» связано со словом «вассакум». Он завещал вам. «Ляну фиахриль ай джа», потому что в конце этих аятов пришло «заликум вассакум биги лаликум таклюн». Это то, что он вам завещал. Может, вы размыслите. «Вафи айяти ваасумма лаликум тазаккарун». Тоже, может быть, вы задумаетесь. Сумма лялякум таттакун, может быть, побоитесь. Уфиати салиха кулля фия васия. То есть, во всех этих аятах васия. То есть, завещание. Фейдан якуну тавдиру калям. Поэтому здесь подразумевается предложение. Культа алю. Скажи, приходите. Атлю махаррама роббукум алейкум. Я вам расскажу то, что... То есть, приходите, я вам завещу то, что запретил вам Аллах. Вассакум. Он вам завещал, алля тушрику бихичай, не предавать ему никого сотоварища. Я не амароком, то есть он приказал вам валь васиету гуна шарайя, то есть васия завещание здесь шариатское. И заканат васиету мин Аллахи шарайя, фагия амрун ваджиб. И если у нас приходит завещание от Аллаха, то есть шариатское завещание от Аллаха, то это приказ обязательно. Пока у него алля тушрику бихичай, его слова Всевышнего Аллаха, не предавайте ничего им сотоварища, деляля туга алля таухид. В этом указание на таухид. Кадиляля туляйту ниса кабля, точно так же, как и валяти ниса, который был до него. Сумма штака шейх рахимаху тааля атар абни Масудин калям. Кали абну Масуд, то есть абну Масуд сказал, ман арада ан янзура ля васияти Мухаммадин аллати алейха хатамаху, фальякра каулиху тааля аллати алейха хатамаху. То есть абну Масуд сказал, тот, кто хочет взглянуть на завещание Мухаммада, да благословит саллаху салям, на котором есть его печать, пусть прочтет все слова Всевышнего Аллаха. Культ атлю ватлю махарама алейкум. То есть придите, возвещу вам то, что запретил вам ваш Господь. Аллати алей хатамаху. То есть что значит слова, на которые печать пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Яни аллати канат мин ахри ма вассабихи. То есть это то, что является последним, что завещал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Мин ахри ма амарви, и последним, что он приказал. Яни, аллати ля укудир аннаху васса ва хатама аля хази васи. То есть, если бы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что-то завещал и поставил печать на это завещание, ва футиха бада ва фати саллаллаху алейхи ва саллям, и это завещание было бы открыто после его смерти, интикалю ля рафик ля аля, после того, как он перешел на тот свет, ля канат хазиль айя, аллати фия ва ашар. То есть, это было бы тем аятом, в котором завещание завещает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, 10 вещей. Этот хадис, баракаллаху фикум, среди ученых есть разногласия. Шейх Аль-Бани, рахималлаху та'аля, сказал о том, что этот хадис даиф, даифуль джами. Некоторые же ученые сказали, что он хасан, из них шейх Аль-Арнаут в Тахридж Аль-Джами Аль-Усуль, книга Тахридж Аль-Джами Аль-Усуль, он сказал, что этот хадис хасан, баракаллаху фикум. Хазамин ибн Масуд, чей говорит дальше разбег. От этого ибн Масуда аля диллату аля идза мишани мин хазиль ая. То есть в этом указании, то есть то, что пришло от ибн Масуда, указание на величие этого аята. Аллати ифтатахат биннахи ани ширк, который началась с запрета ширка. Валлати ибтада даватуху биль амри би ибадати. Ва наби саллаллаху алейхи ва саллям ибтада даватуху биль амри би ибадати ллахи вахдаху ва наххи ани ширк. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям начал свой дават с приказа поклоняться одному Аллаху из запрета и ширка, совершать ширк, предавать кому-либо его сотоварища. Вахтатам Гайдан, и также пророк саллаллаху алейхи ва саллям закончил свой дават этим, то есть призывом к таухиду и запрету к ширку. Кама далля алей калям ибн Масуд, как на это указывает слова ибн Масуда. Биамри таухид ва нахи ани ширк, то есть приказывал таухид и запрещал ширк. Фадалля аля анна залик ауля аль-маталиб, это указывает на то, что это самое первое, что требуется. Ва ауля аль-маталиб ва ахамма аль-маталиб, и самое важное, что требуется. Каля бада залик, после этого он привел хадис, то есть Мухаммад Абдул-Вахаб, Муаз ибн Джабль, ради Аллаху, каля кунту радифа наби, саллаллаху алейхи химарин, факалли я Муаз, атадри ма хакуллах аля аль-ибад, ва ма хакул ибади аля Аллах, культу Аллаху ва Расулу алям, каля хакуллах аля аль-ибади ан ябудуху ва ля йушрику бихи шайа, хаза маутун шахид. То есть пришел хадис от Муаза ибн Джабля, он рассказывал, что как сидел позади пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, верхом на осле. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросил Муаза: «О, Муаз, знаешь ли ты, в чем состоит обязанность рабов перед Аллахом и в чем обязанность Аллаха перед рабами?» И я ответил Аллаху и его посланнику: «Ведомо это лучше». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Обязанность рабов перед Аллахом состоит в том, чтобы они поклонялись ему и не приобщали ничего ему к сотоварищу». И шейх говорит: «Хаза маутун шахид», это и есть шахид, то есть то, на что хочется указать. «Хакуллахи аль-ибатан ябудуху валяющих кубии шахид», то есть обязанность рабов перед Аллахом состоит в том, чтобы они поклонялись ему и не приобщали к нему ничего. وَهَذَا قَدْمَرَّ بَيَانُ مَعْنَا, и мы, говорит, уже растолковали это. وَلَكِنْ شَاهِدْ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ, однако то, на что хочется указать в этом хадисе, وَمُنَاسَبَةُ الْإِبْتِدَاءِ, ابْتِدَاءَ كِتَابِ التَّوْحِيدِ, и почему Мухаммад Абдул-Вахаб привел хадис в начале книги Таухида, أَيْ أَنَّهُ أَتَى بِلَفْظِ الْحَقِّ, он привел здесь слово «право», то есть или обязанность, обязанность рабов или же право Аллаха. أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ لِلْعِبَادِ, то есть знаешь ли ты право Аллаха на его рабов или обязанность рабов перед Аллахом, каля аль-хакуллах аль-либатан ябудуху валяющику бихищая, то есть обязанность рабов перед Аллахом состоит в том, или же право Аллаха над рабами заключается в том, чтобы они поклонялись ему и не приобщали ничего ему в сотоварище. Хаза хак, это и есть право или обязанность. Хаза хаккун ваджибун лилляй джалливали, это есть то право, которым обладает Всевышний Аллах, или та обязанность, которыми обязаны рабы перед Аллахом. Лянна китаб ва сунна валь валянна аль-мусалина джамин атау бихазаль хаку ва бибаянихи, так как Куран и Сунна, и также все посланники пришли, чтобы донести это до людей, то есть это рассказать об этом праве, которое имеет Аллах над его рабами, или об этой обязанности всем людям. Ваннаху ауджибуль ваджибат аль-либат, и то, что это является самой важной обязанностью над рабами. Сумма каля, самой важной обязанностью рабов. ثم قال وحق العباد الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا, и обязанность Аллаха перед рабами состоит в том, что он не должен подвергать каре того, кто не приобщает к нему ничего. حق الله, то есть обязанность Аллаха перед рабами. هذا حق حق الله للنفس, то есть это обязанность, которую Аллах субхана ва тааля сам себе обязал. باتفاق اهل العلم, как об этом сказали единогласно اهل العلم, то есть ученые из اهل السنة. ويجابه على نفسه في بعض اقواله كما قال شيخ تقي الدين ابن تيميه, и Всевышний Аллах субхана ва тааля обязывает себя в некоторых, то есть контекстах, как это пришло, как на это указал шейх ислам Таймия, хаккуль ибади аля Аллах, то есть обязанность Аллаха перед его рабами, газа хакун ваджибу навля, является ли это обязательной обязанностью или нет? Накуль нам газа хакун ваджиб, то есть это является обязательной обязанностью. Валякин бийджабилля тааля галик аль хак аля навсии, однако эта обязанность становится из-за того, что Всевышний Аллах сам себя обязал этим. Валлаху джалля валля юхарриму аля навсии маиша, Всевышний Аллах запрещает себе, что хочет. Бима юафику хикмата, в соответствии с тем, что в соответствии с его мудростью. Ваюджибу аля навсии маишау бима юафику хикматаху, и также обязывая себя в соответствии чем-то, в соответствии с его мудростью, как сказал Всевышний Аллах, инни харрамту зульма аля навсии, я запретил зло для себя. Ваджальту убайнаку мухаррама, и запретил его, и сделал также запретным его среди вас. Фалята заляму, поэтому не причиняйте друг другу зло. Харрам Аллаху зульма аля навсии, Всевышний Аллах запретил себе зло. Кадали кауджиба аля навсии, я также обязал себя чем-то. Баду ахлилин тахаша лявзаля джабаля Аллах. Некоторые ученые побоялись сказать, что Всевышний Аллах обязан. Фалю юаббару бианнаху хаку нетафаддалю бихи. И они сказали, что лучше сказать, что это право, или же обязанность, которую Всевышний Аллах... То есть, ну, не назвали обязанность, говорят, Всевышний Аллах проявил милость такую. Вахаку тафаддалю, что это право милости. Ля хаку лиджапа, не право обязанности. Вагаза ляй саби мутаин. Это неправильно. Лянна льхак альваджиб, потому что это право является обязательным. А уджабаху Аллаху аля навси. Всевышний Аллах сам себя им обязал. Валяйбаду ля юджибуна аля Аллаха джалля валя шайн мин аль-хуку. Рабы ничем не обязывают Всевышнего Аллаха. Вагуа джалля валя уджабаху аля навси. И Всевышний Аллах обязал себя этим сам. Лянна утафаддаля аля айбади бидаль. К этим самым он проявил милость тем, что он сам себя обязал. То есть, Аллаху джалля валя ля юхлифуль мят. И Всевышний Аллах, если что-то обещает, то обязательно выполняет. Очень важный баракаллаху фикум файда из хадиса Муаза, а это тарихату таалим биссуаль валь джаваб. Некоторые братья говорят, откуда ты придумал вопросы составлять на книге, как мы составили вопросы на салясту сунну тультихат. У нас баракаллаху фикум хадис Муаза. А тадри махакула аль айбад? Пророк сам вопрос задал. И Муаз не знал, сказал Аллаху, этот... Аллаху Расуля Алям. Однако я такой ответ от вас не принимаю. Аллаху Расуля Алям. Баракулу, отвечайте так, как в книге Баракулу Фик. Поэтому вопрос и ответ, как сказал шейх Хаузан, то есть Файда, Мустахраджин Хазадис, Тарикут Таалим Бисуаль Валь Джаваб Тарикату Набавия. То есть путь или обучение через вопрос и ответ, это путь пророка, саллаллаху салям, как мы видим в этом аяте Баракулу Фикум. В начале, то есть после того, когда был приведен матан, у вас в книге, есть фавай этот Масай. Также Масай. Масай номер один. То есть вопрос, рассматриваемый в данной главе. Масай номер один. Хикмату фихальк джинни валь инс. То есть мудрость сотворения джиннов и людей. Мы, баракаллаху фикум, будем читать шарх этих масайль. Если у кого книга есть, может следить за нами. Шейх Усаймин, то есть эти масайль растолковал. И они очень полезны, то есть толкование этих масайль, этих вопросов рассматриваем данный год. Поэтому мы тоже будем читать из книги шейх Усаймина. Если у кого-то Ибн Джаузи, то 49-я страница. Первое, сказал масайль, шейх сказал, хикмату фихальку джинни валинс. То есть мудрость сотворения джиннов и людей. Шейх Усаймин говорит, Ахаза Рахимуллах, то есть шейх Рахимуллах взял это из слов Всевышнего Аллаха, умахаляху джинна валинса или алиабудуна, и сказал, что лям это у нас еще лямуль хикма, то есть лям, который указывает на мудрость. Фаль хикма, то есть мудрость, ву айбадатуллах, это поклонение Аллаху. Лан ля ан ятамутту биль маакиль валь машариб валь макань. Они для того он создал, чтобы они наслаждались только едой, питьем и женитьбой. Мас'аля номер два, анналь ибадата хия таухид ля анналь хусума тафи. То есть поклонение представляет собой таухид. Как мы сегодня сказали, поклонение это и есть таухид. И доводом тому является, как сказал шейх сам рахим Аллах, именно это было причиной враждебности народов своим пророком. Враждебности народов своим пророком. Шейх Утамин говорит, анналь ибадата хуат таухид, то что поклонение есть, представляет из себя таухид, анналь ибадата мабния ля таухид, факуллю ибадатин ля таухида фия ляйса биль ибада. То есть, почему поклонение это есть таухид? Потому что, говорит, любое поклонение должно быть построено на таухиде. А то поклонение, в котором нет таухида, оно не является изначальным поклонением. «Ля фиям анна бада салиф фассару кавлю тали илля ли абудун илля ли вахидун». Тем более, некоторые салифы сделали тафсир «илля ли абудун» для того, чтобы они поклонялись мне, Илля Ювахидун, то есть для того, чтобы они были единобожниками. Значит, Абудун равно Ювахидун, Айбада равно Таухиду. وهذا مطابق تماما لما استنبطه الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى من أن العبادة هي التوحيد. الشيخ فهمت это соответствует тому, что вывел шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, а это то, что ибада это и есть таухид. فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة. Любая ибада, которая не основывается на таухиде, является недействительной. قال الله تعالى, Всевышний Аллах сказал: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. Я самый богатый из тех сотоварищи, которые вы предаете. То есть сотоварищи есть в каком-то ибаде, то есть некий человек поклоняется Аллаху еще каким-то созданием. Человек поклоняется Аллаху и каким-то созданием. То есть предал Аллаху сотоварищ. То есть получается в поклонении некого человека, допустим, два объекта поклонения. Аллах, допустим, и некий идол, Иса, алейхиссалям, или некий пророк, как Иса, алейхиссалям. То есть Аллах говорит, смотрите, «Ана агна шурака ан ширк», то есть я и Иса. То есть ты сделал меня соучастником для Иса, а я самый богатый из них. «Ман амиля амалян», тот, кто делает какое-то дело. «Ашрака фиги ма я гайри», то есть предает мне в нем сотоварища таракту ширк, я тебя оставляю с Иса. Вот, ты уволит Россию, чтобы тебя спас судьбу денег. Понятно, да? Вахаулю и шей сказал, «Ляннер хусума тафи», то есть доводом тому, что поклонение представляет собой таухид. Именно это было причиной враждебности народов своим пророкам. Шейх Утсаймин говорит, ай фит таухиди байна русуль ва курайш. То есть враждебность между пророком и курайшитом была из-за чего? Из-за таухида. Из-за таухида. Потому что мы сказали, курайшиты поклонялись Аллаху. Но из-за чего тогда враждовали? То, что пророк Саусам сказал, только одному Аллаху поклонялся. Я сказал, аджаль аль-али хата иляха вахида. Он все объекты поклонения превратил в один инна азаль шайну джак. Это удивительная вещь, сказал. А курайши абудуна лау этухуна вайсалюн. То есть курайшиты поклоняются Аллаху, делают тавах, молятся. Валякина ля гайри лихлас валивач ашшараи. Однако они не делают это искренне и в соответствии с шариатом. Фахия каля адам. И это, говорит, как будто бы его нет от поклонения. Ля адам или тяни бит таухид. Почему? Потому что они не были единобожниками. Хали тааля вама манаху мантук баля мингум нафакатухум. Про мушриков говорит. Илля аннахум кафару билляхи ва би расули. И тому, чтобы их пожертвования были приняты, мешает только то, что они проявили неверие в Аллаха и его посланника. Поэтому кафир, мушрик, баракулуфикум, Всевышний Аллах не принимает его поклонение. Третья файда, третья масаля, «Анна ман лям яти биги лям ябудилля». То есть, тот, кто не соблюдает таухид, тот не поклоняется Аллаху. «Фафиги маана каулиги валянтум абидуна маабуд». И в этом состоит смысл слов Аллаха, слов, которые Всевышний Аллах повел сказать своему пророку, да благословит Аллах и приветствует, и вы не поклоняясь тому, чему поклоняюсь я. Мы сегодня об этом уже сказали. Шейх Утсаймин говорит, по фигимана каули итали, то есть в этом состоит смысл слов Аллаха, валянту маабидуна маабуд, и вы не поклоняясь тому, чему поклоняюсь, лясту маабидина айбадати, то есть ваше поклонение это не мое поклонение. Лянна айбаду такум абнету на лишир, так как ваша айбада, то есть айбада мушриков, строится на ширке. Халяйся тебе ибада тилляхи тааля. Это не является поклонением Аллаху. Четвертая мас'аля. Аль-хикмату мин арсали русуль. Мы сегодня говорили подробно. Мудрость направления к людям посланников. Шейх Утсаймин говорит. Ахазага рахиму Аллаху тааля мин каули тааля. То есть шейх Мухаммад Абдул-Вахаб взял это из слов Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Валякат басна фикулли умматин расуля, ани абудуллах. То есть мы послали каждому посланнику посланника с приказом поклониться, повелением поклоняться одному Аллаху, хоть что-нибудь тагут. Фальхикма, то есть мудрость, давату или абадати ляхи вахда, то есть приказ, призыв к поклонению одному Аллаху, очни набу айбадати тагут, и сторониться поклонения тагуту. Пятая файда баракулуфикум, анна рисалята аммат кулли умма. То есть что миссия эта, миссия таухида охватила все народы. Шейх Усамин говорит, что шейх Мухаммад Абдул-Вахаб взял это из слов Аллаху валякад баасна фи кулли умматин расуля. Мы послали каждому народу посланника. Шестая мас'аля баракулу фикум анна рисаляту анна дина лямбия и вахид. То, что религия всех пророков одна, а это таухид. Шейх Усамин говорит, Мухаммад Абдул-Вахаб взял это из слов валякад баасна фи кулли умматин расуля, ани абудуллаху шнанибу тагут. Мы послали в каждую посланнику, в каждую общину посланника с приказом или с повелением поклониться Аллаху и сторониться тагута. Помисли укаулю тааля, также подобно этому слова Всевышнего Аллаха. Уамар сальна мин каблика мир расулин, илля нухи иляйхи, аннаху ля иляхи илля нафа абудур. И говорит, кого бы мы ни послали, или все тех посланников, которых мы послали до тебя, мы послали с приказом, или внушали им, чтобы они доносили до народов, нет никого достойного, кроме Аллаха, поклоняйтесь же ему. Ля юнафи хаза каулю тааля, и это не противоречит словам Всевышнего Аллаха Субхана ли кулли джаальна минкум ширата ва минхаджа. То есть слова Мухаммада абдул вахаба, то, что дин уль анбия вахид, то, что религия всех пророков одна, не едина, не противоречит словам Аллаха Субхана ва тааля ва ли кулли джаальна минкум ширата ва минхаджа. То есть и каждому из вас мы сделали свой шариат и свой минхадж. Кто-то говорит, что манхадж, манхадж, эти говорят, мадхалиты придумали манхадж, можно отличить мадхалиты от нет мадхалиты манхадж. А Аллах Субхана ва тааля тоже мадхалитом или язык для назовете, да? Он употребляет и говорит, ликулли джаальна минкум ширатан ва минхаджа, насаллаху аляфа ва аляфия. То есть для каждого из вас мы сделали шариат и манхадж. Лянна шариату шар аля амалия. Шира амалия тахталик у бехтиляф или умам уля макин уля змина. Потому что у нас есть религия, а религия у всех единобожия. А шариат, то есть какие-то баракулуфикум, виды поклонений и так далее, они могут отличаться от одной общины к этой. То есть какой-то молитва, пять молитв в какой-то общине может быть меньше, чем пять молитв. Но факт, что молитвы были. И это отличается от общины, от времени и от места. Амма асудин, что касается основы религии, в Кале Таали Всевышний Аллах сказал, Шара алякум минаддини ма васса бихи Нуха, валлязи ухайна илейка, ва ма вассайна бихи Ибрахима, ва Муса, ва Иса, анакиму дина, ва ля татафарраку би. То есть Всевышний Аллах узаконил для вас в вашей религии то, что завещал Нуху, и то, что завещал тебе. То есть, значит, то, что завещал тебе, соответствует тому, что завещал Нуху. А это ва ма вассайна бихи Ибрахима, ва Муса, ва Иса, и то, что завещал Ибрахиму, Мусе, Исе, анакиму дина, ва ля татафарраку фи, исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях относительно нее. Седьмая файда баракулуфикум. Аль-мас'алату кабира анна ибадату Аллахи ля тахсулю илля биль-куфри бит-тагут фафихи ма'ана каули тааля фамай якфур бит-тагут. То есть важный вопрос заключается в том, что поклонение Аллаху немыслимо без отказа от тагута. Именно в этом заключается смысл высказывания Всевышнего фамай якфур бит-тагут, кто оказывается от тагута. Шейх Утамин говорит, ва далилю каули тааля и что-нибудь тагут, сторонись тагута. Фаман абад Аллаху, валям якфур бит тагут. Тот, кто поклоняется Аллаху, но не проявил неверия, не отказывается от тагута, фаляйся би муахид, не является единобожником. Валихаза джаал аль-муаллиф рахима ва тааля хази мас'али кабиратан. И поэтому шейх рахима ва тааля назвал этот вопрос важным. Лянна кафира мин муслимин джагаляха фи заманихи ва фи заманина. Потому что некоторые из мусульман в наше время не понимают этот вопрос, не понимали во время шейха и не понимает его в наше время. То есть некоторые мусульмане говорят, ля илляху ла мухаммад расулла, а ля их пробит тагут, кайфа ля их пробит тагут. Говорит, ля илляху ла мухаммад расулла, если они евреи, нельзя их называть кафирами. Как это они кафиры? Они же верующие. Они верят по-своему, мы верим по-своему. И даже сказал, что христиане, евреи, иудеи, наши братья, Всевышний Аллах сказал, инна ва мумину на ихва, поистине верующие братья, они же верующие, мы верующие, значит мы братья. Говорит по христиан, иудеи, потому что наши братья, а заняй себе муми, валяй себе мусли. Это что-то не мусульман, лям на улям як пробит того. Вопрос, если есть, пожалуйста. Баракалуфик, вот хорошо, если кто-то даже такое слышал и так далее. Вот сейчас он от меня услышит, что они как. То есть, во-первых, я такого не говорил. Во-вторых, если вам так сильно хочется, есть некоторые братья, они, знаете, умирают прямо жаждой, чтобы какой-нибудь брат ошибку какую-то совершил, грех какой сделал. Бывают такие братья или сестры часто задают вопросы. Вот у нас тут один брат вот так сделал. Вот он же большой грех, да, сделал. Прямо вот жаждует. Я, субханаллах. Где хадис мансатара мусли мансатара Аллаху йоман хиям? Где у нас асара салифов, то есть... Найди своим брату оправдание. И поэтому я этим братьям говорю, даже если вы так сильно хотите, чтобы я это когда-то сказал, и я этого никогда не говорил, то вот сейчас я говорю, что они кафир. То есть получается, я отказался от тех слов, которые вы мне приписали, правильно? И поэтому вы не имеете права мне тебя приписывать. Умар ибн аль-Хаттаб раньше ширк делал, идолам поклонялся. Сейчас же вы не можете говорить про него, что он мушрик. Он обрадован раем при жизни, баракулуфик. Поэтому, то есть, тот, кто так говорит, во-первых, лжет, баракулуфику. И это, между прочим, кстати, вот то, что говорит брат, это возвращается к тому, что люди, когда слушают, не понимают терминологию. И, скорее всего, если кто-то это пустил, то есть, во-первых, может быть, кто-то не понял должным образом, когда мы обсуждали разговор или говорили об ахкам фидуне валь ахкам филь ахира, то есть положение людей в этом, на этом свете и положение людей на том свете. Когда мы говорили, кто мунафик? Мунафик здесь кто? Мусульманин. Правильно же? Вот здесь он мусульманин, то есть ахкам его, ахкам мусульман. Если мунафик стал молиться, мы за ним молимся или не молимся? А что, за кафиру можно молиться? Если ты скажешь, что он не кафир, кто скажет, что кафир, не кафир, тут кафир, значит, ты кафир. Я могу это? Сансиля такой, правильно же? Правильно? Я говорю, что Убай ибн Салюль кафир или не кафир, да? Пророк Саусэм и в мечети его запускают и так далее. Что, тогда Пророк Саусэм кафир делал. Кто не скажет, на кафир, на кафир, тут кафир, а Убай ибн Салюль кафир, а Пророк Саусэм, и кто не сказал, что он кафир. Правильно же?